Ага. Я довольно кивнул. Ложь. А через миг удивленно хмыкнул. Алида сорвалась с места, рванула влево, проскочила под лотком торговца, заставив его завопить от негодования, змеей втиснулась в узкую щель между домами и пропала. Ловко. Прошлый я, мастер, наверное, использовал бы рывок, чтобы оказаться на крыше и оттуда проследить, куда она бежит. Сегодняшний я, предводитель, шагнул в сторону, чтобы меня не толкнули спешащие по своим делам люди, и прикрыл глаза, продолжая видеть Алида. Это не было боевой медитацией. Вернее, это было что-то очень похожее на нее, что-то, что, возможно, выросло из нее, стало ее продолжением, ее развитием. Это точно не было ощущением моей стихии, но в чем-то все же очень ее напоминало. Я закрыл глаза, но все равно словно продолжал видеть то, что находилось передо мной. Людей, лотки торговцев, дома, улицу, ведущую к северным воротам. Волна ощущения уползала все дальше и дальше, открывая мне то, что лежало впереди. И не только впереди. Я видел и то, что осталось за спиной, я видел людей в соседних домах, пыль на крышах, крыс в темноте за решеткой подвала, узкую щель между домами, по которой сбежала Алида. Безглазые предводители, почему вы не смогли меня найти с такими способностями? Я все так же видел Алида, которая уже находилась в шагах в 70 от меня. Скрытая от моих глаз двумя рядами домов, между прочим. Господин, господин. Не желаете засахаренный боярышник? Господин. Я открыл глаза, заставив разнощика поперхнуться от моего взгляда, и повернулся. Туда. Она выскочила точно на меня, айкнула, попыталась рвануть обратно и замерла, не в силах сделать и шага. Духовная сила, которая не легла на ее плечи тяжестью, осковала тело оковами, остановившись на расстоянии волоска от ее кожи. Почти массив, верно. Несколько вдохов я учился управлять этой уловкой точней, а затем оставил духовные оковы лишь на ее ногах, вернув ей в остальном свободу. Иначе она бы и дышала с трудом. Она тут же с умом использовала эту свободу. Стра. Хорошо, я успел залепить ей рот указом молчания. Посмотрев на испуганно ощупывающую шею Алида, я вздохнул. Я не сделаю тебе ничего плохого. Я чту добродетели идущих. Как ты уже поняла, у меня высокое возвышение, и я невольно оценил и твое, обнаружив, что у тебя неплохой потенциал, спохватившись, спросил. Ты знаешь, что такое потенциал? Помедлив, Алида кивнула. Ну и хорошо, видимо, училась она на совесть, получше, чем получалось у некоторых собирателей кизяка и камней. Поэтому я продолжил придумывать на ходу. На самом деле, я, хоть и стал уже предводителем, хоть и знал немало лечебных техник и что-то даже понимал в ранах, совершенно не знал, куда там глядеть в теле идущего, чтобы оценить его потенциал. Силу оценить мог. Понять опасность мог. А вот с остальным у меня плохо. Тем более, когда дело касалось всего лишь закалки. Что тут, вообще, можно понять. Но мне на самом деле совершенно безразлично, может ли Алида достичь значимых вершин на пути к небу. Здесь и сейчас мне нужно лишь одно. Я из Ордена Небесного Меча. Мы праведный орден, который принимает к себе всех и неустанно ищет новых учеников. Ты можешь стать одним из таких учеников. Давай, ты дашь обещание, что не будешь больше звать стражу, и мы спокойно поговорим. Договорились. Алида подумала и кивнула. Я развеял указ. Сделал я это, готовый, что она обманет. Но нет, она и не подумала кричать. Вместо этого спросила. И как ты это докажешь? Я пожал плечами. Доказать что? Что я из ордена. Могу сменить дорожную одежду на орденскую, но что тебе она скажет? Тем более, что она. Я едва успел прикусить себе язык. Хотел сказать, что она выглядит совсем не так, как привычные ей одеяния Ордена Поющих Мечей. Она не должна знать, что я знаю, кто она и откуда. Она без украшений, гербов и прочего. Просто однотонный халат с полосой на рукаве, которая указывает на то, где именно я служу в Ордене. Алида кивнула. Ладно. Тогда докажите, что не задумали ничего дурного. Теперь я развел руками. Как? Лучше сама подумай. Я очень силен, я очень богат. Она перебила меня. А еще, вы задаете много странных вопросов, господин. Я отметил, что она вновь стала вежлива, и кивнул. Потому что я могу чувствовать, когда меня обманывают, и, пользуясь тем, что уж она-то этого не может, соврал. Если бы у тебя нашлись родители или родные, я бы предложил им отправиться вместе с тобой в земли Ордена. Чувствуете, когда вам врут? Алида прищурилась и выдохнула. А докажите. Я хмыкнул и спросил. Как тебя зовут? Аори. Нет. Олая. Нет. Мара. Может, хватит меня проверять. А может, нет. Девочка азартно выдохнула. Алида. А вот это правда, заметив, как вспыхнули ее глаза, спросил. Убедил. Убедили, господин, что вы это и впрямь умеете, она развела руками. Но что делать мне, а? Я ведь не умею разбирать, лгут или нет. Я пожал плечами. Ничем не могу тебе помочь, тебе предстоит решать самый, лгу я или нет. Я предлагаю тебе отправиться со мной на земли Ордена. Там я передам тебя в школу, где займутся твоим обучением, отыщут твой талант, помогут раскрыть его. Ты станешь одной из нас, обретешь свой дом и цель в жизни. А кто это вы? Орденцы, те, кто состоят в нашем Ордене Небесного Меча. Послушники, служители, попечители и прочее. Кузнецы, алхимики, артефакторы. Алида перебила меня. Стражники. И они тоже. Я сам учился в отделении меча и сражаться у меня выходит лучше всего. Но это не значит, что я готовлю тебе именно такую судьбу. Таких идущих, взрослых, уже знающих за какую сторону меча держаться, на нашей земле и так приходит каждый год с избытком. Поверь, нам есть из кого набирать стражников в армию пределов. Алида феркнула. Велика наука держаться за меч. Но мне всего 10 и я только начала закалку тела, а в школы орденов, я слыхала, берут только воинов. На год, другой и тебе найдется место при школе, а не в ней самой. Алида молчала, не спеша соглашаться. Я потер бровь, втянул в себя всю свою духовную силу без остатка, окончательно освобождая Алида, и повторил. Выбирай. Она коротко и зло рассмеялась. Ха. Как будто мне есть из чего выбирать, господин. Конечно, я выбираю отправиться с вами. Я тяжело вздохнул. Хорошо. Алида подозрительно нахмурилась. А вы будто не рады этому, господин. Называй меня старшим. И нет, конечно, я не рад этому. Кто в здравом уме с радостью взвалит на себя заботу о 10-летней девочке? Ха. Тоже мне забота. Я и сама. Алида запнулась, с подозрением уточнила. А откуда вы, вообще, узнали, что я девочка? Странный вопрос. Я умею отличать правду, заметил потенциал твоего возвышения, неужто я мог бы обмануться в том, кто передо мной? Говоря это, я внутренне поморщился. Неловко выйдет, если никакого потенциала у Алида нет. Я ведь не знаю, зачем Дамар покупал своей дочери пилюли. И что это, если уж вдаваться, были за пилюли? Может, с ее телом так все плохо, что только эти пилюли спасали ее от смерти. С другой стороны, она не принимает этих пилюль уже 2 года, если не больше. Жива. И пусть тощая и грязная, но быстрая и ловкая. В любом случае, даже послушником-воином в Ордене ей будет жить лучше, чем сиротой-закалкой на улицах. Неужели за 3 возвышалки она не сформирует средоточие и не возьмет еще пару звезд? Алида тем временем кивнула. А, ну да, ну да. Я усмехнулся и заметил. А еще ты даже не подумала возмутиться, когда я обратился к тебе, как к девочке, да и все имена, что ты называла мне для проверки, женские. Алида впечатала себе ладонь в лицо, не давая мне увидеть его выражение. Глухо, сквозь пальцы спросила. Так, значит, мы уходим из города, старший. Прямо сейчас. Я снова вздохнул. Я хотел так сделать, пока не встретил тебя. Но теперь... Она чуть опустила ладонь и взглянула на меня. А что теперь? Теперь тебя нужно привести в порядок. Отмыть, одеть, купить тебе дорожные сапожки. Алида опустила руку и голову, пошевелила пальцами на ногах. Покосилась на меня и тоже вздохнула. «Хорошо, старший. К северным воротам меня теперь вести не нужно. Где здесь ближайшая гостиница, где нас могут поселить? И чтобы лавки рядом. Туда. Тут недалеко». Пока мы прошли две улицы, Алида успела вздохнуть раз пять, и я не выдержал. «Ну что?» Она покосилась на меня. «Ничего, старший. Так чего же ты так вздыхаешь, если ничего? Говори, не нужно меня бояться. Я не боюсь, я. Старший, раз я. Раз вы видите во мне потенциал, то могу ли я? Ну, раз я найду свое место в ордене, то буду и плату получать. Могу ли я? Могу ли я получить немного платы сразу? Сейчас. Я потер бровь. Для чего? У меня нет здесь родных, но есть те, кто помогал мне. Я не хочу уходить, не отблагодарив их», — Алида вдруг вскинула голову. «К тому же, среди них может найтись еще кто-то с потенциалом. Остальные мне точно не нужны. Тем более, что я ведь ничего не смогу оценить, если только среди них нет воинов в 9 или мастеров в 11 лет. Поэтому я просто похвалил ее. Орден следует добродетелям идущих к небу. Среди них есть верность и товарищество. Очень хорошо, что ты следуешь этим двум добродетелям. А какие остальные, старший?» Я невольно хмыкнул про себя. Кто здесь недавно размышлял о том, что ему нужен ученик? Правда, даже я не думал, что таким учеником станет тот, вернее, та, кто едва начал свой путь к небу. Тем не менее, не молчать же мне, раз уж я начал с заумных речей о добродетелях. Их 7. Почтение, мужество, усердие, верность, справедливость, умеренность и товарищество. Алида кивала на каждую добродетель, кажется, повторяла их про себя. Затем вдруг задумчиво протянула: «Жаль, что среди них нет безжалостности к врагам». Я с напускным безразличием спросил: «У тебя уже есть враги? Те, что оскорбляли тебя или толкали в грязь?» Алида мотнула головой. «Нет, старший, те, что лишили меня семьи». Я заставил себя сказать: «Тогда тебе подойдет справедливость», — и не смог остановиться. Вот только эта добродетель одна из тех, что безжалостна и очень обманчива на вид. Будет ли справедливо, если сын убийцы станет мстить стражнику, который убил его отца, защищая караван? Алида вскинулась. «Мой отец не убийца». Я взглянул ей прямо в глаза и спросил: «А кто сказал, что я говорил о твоем отце?» Алида стиснула зубы и опустила голову. Помедлив, я надавил: «Не думаешь, что следует извиниться за то, что накричала на меня?» «Простите, старший. А меня словно понесло. Точно так же, как снег у подножия братьев, когда я подрубил его звездным клинком и он понесся вниз, на моих врагов. Так те, кто лишил тебя семьи в этом городе. Нет. Не хочешь рассказать, что с ними случилось?» Алида покосилась на меня, буквально обжигая взглядом. «Не хочу. Быть может, тогда, когда вы доведете меня до своего ордена и сделаете хоть немного сильней. Например, мастером 5-й звезды». Помедлив, она добавила: «Старший». Я хмыкнул. Мне постоянно говорили, что я очень непочтителен к старшим. Это Алида словно наказание, которое свалилось на меня, услышав все их жалобы небу. «Ладно. Веди к своим товарищам, младшие». Да, я понимал, что это смешно, но удержаться не сумел. Там все оказалось точно так же, как я и ожидал. Большая и полуразвалившаяся хибара у подножия стены. Пристанище для целого десятка детей и сирот. Для вида я оглядел каждого из них, как и просила Алида. Двое старших, здоровых и широкоплечих лба, уже были воинами, сумев создать средоточие, но это явно не то, что можно было бы назвать талантом. Ни в их возрасте, ни во втором поясе. Поэтому я лишь покачал головой в ответ на безмолвный вопрос Алида. А вот с прощальными подарками я постарался так, как только смог. Трое получили простые защитные артефакты, чудом завалявшиеся у меня в кесете. Старшему их, банды. Старшему я вручил кесет путника с духовными камнями, десятком лечебных зелий и 6 возвышалками. Возвышалки серьезно усилят их в сравнении с другими бандами. Камни позволят некоторое время не заботиться о пропитании, да и уберегут их от воровства или прочих опасных дел. Главное, чтобы они с кисетом не решились на какую-нибудь дерзкую и крупную кражу. Ну и не засветили его перед другими бандами. Но теперь все в их руках. А затем я просто вышел на улицу, позволив Алида попрощаться. Впрочем, это не стало помехой для моего слуха. Он тоже стал гораздо лучше, позволяя словно отсекать лишнее, и слышать только то, что я хотел. Алида, ты уверена, что у него добрые намерения? Стелит он мягко, но так и не сказал, что же за талант у тебя. Даже если таланта нет, плата все равно щедрая, разве нет? Такого не платит ни один дом цветов за новеньких, так ведь? ТЦ, Алида. Ни наши старшие, ни мы сами, заняв их место, никогда до такого не опускались, не говори мне таких злых слов. Прости. Так. Сейчас Проныра метнется к стражнику Юмину. Не надо. Я все решила. Я вздохнул и заставил себя услышать спор птиц за стеной города, а не этот шепот. Алида понадобилась на прощание и уговоры меньше времени, чем я ожидал. Она вышла, не оборачиваясь, подошла ко мне и указала рукой налево. Старший, нам туда. Так мы окажемся и ближе к северным воротам и выйдем возле рынка и гостиницы, как вы и хотели. Я лишь кивнул. Веди. Она так и не обернулась. Гостиница оказалась большой, в 3 этажа, но не очень приветливой. 2 комнаты, господин. Хозяин вскинул брови, покосился на босую и чумазую Алида. В такое время. Я пожал плечами. Даже знать не хочу, что это за время. У тебя есть 2 комнаты. Есть, но, господин. Значит, мы заселяемся. Тебе какая разница, от кого получать деньги? Хозяин прищурился. Время сейчас такое, господин, что комнаты подорожали. Наплыв. Сразу 2 больших торговых. Я на миг коснулся кисета и показал на ладони 10 духовных камней. Хозяин запнулся, а затем заорал. Пас. Пас. Где ты там шляешься? Живо сюда, нужно подготовить комнаты для господина. Ирма. Я передал Алида набежавшим служанкам, чтобы они привели ее в порядок и сменили одежду. В лавку лучше привести чистого, пусть и одетого с чужого плеча ребенка, чем оборванца с улицы. Сам же принялся размышлять о том, что происходит со мной. Эта девочка, Алида. Да, я вспомнил о ней. И что? Не могла она стать для меня преградой в возвышении. Не верю в это. Я скорее поверю, что те 2 мертвых служанки в доме мастера указов Жуков могли бы стать для меня преградой. Так какой смысл в этой встрече? Ладно, Фатия. С ней я могу понять, почему небо столкнуло меня с ней. Но Алида. И вообще, не слишком ли я предвзятого к себе мнения? С чего бы небу так сильно вмешиваться в мою жизнь? На это я тут же нашел ответ. Может быть, с того, что я брат, говорящий с небом. Я задумался, крутя чашку и вглядываясь в танцующие листья чая. Могло ли это случиться потому, что Лейла говорила обо мне с небом? Но я был долговым слугой в Ясине. Вся моя семья была долговыми слугами там, как и сама Лейла. Мы день за днем ходили на краю наказания или надругательства. И ни о чем Лейла не просила, ничего не происходило такого, чтобы спасти нас или изменить нашу судьбу. Да, небу было интересно, но не более. Так говорила Лейла. Могло ли что-то измениться за эти 2 с лишним года? Лейла выросла, изменилась, стала вести себя по-другому, стала считать по-другому. Не исключено. Я в 10 и я в 12 это совсем разные люди. Я в 12 и я в 14 тоже поступал по-разному. В 14 я стал более снисходителен и милосерден к чужим поступкам. И это хоть как-то может объяснить все происходящее со мной. Не случись встречи с тупыми и жадными предводителями, я бы не попал в этот город. Подожди, подожди, подожди. Я перебил сам себя. Это слишком просто. Это не просто жадные и глупые предводители, которым словно небо отняло разум и они загнали меня в нужное место. Это предводители из фракции темных лощин. Той самой фракции, которая пыталась заставить Великор войти в их семью, а затем убили отца Великор. Я что, собираю долги не только за себя, но и за Великор? Отставив невкусный и горький чай, я лихорадочно закопался в трофеи. Я, конечно, еще тот знаток артефактов, но одно дело не суметь понять, какой из двух амулетов лучше, а совсем другое, не сообразить, что передо мной предметы, предназначенные для начертателей. Просто в прошлые разы, когда я проглядывал содержимое кисетов, я не искал подобного, а сосредоточился только на ядрах, техниках, амулетах и всем том, что может пригодиться здесь и сейчас, и при этом еще и не выдаст меня. Кисет молодого, Оэртия, Тога, что был мастером массивов, ничего мне не дал. Зато в кисете Равута я отыскал огромный стеллаж, полностью занятый этими самыми предметами, десятки перьев, кистей, стеклянных палочек, чаш, сосудов с чернилами и составами и прочим, прочим и прочим. Словно этого оказалось мало, я отыскал на полке футляр, который мне был очень и очень знаком. Миг, и я вынырнул из кисета, сжимая этот футляр. Медленно открыл его, вытянул из него стальное перо. Один в один как то, которым Винар Тразада наносил знаки на мой верный и пронзатель. Я дважды видел его в деле, но не могу ли я ошибаться? Это просто футляр, это просто стальное перо. Чье ты? Случилось что-то странное. Я словно на мгновение провалился в это самое перо. Почти так же, как уходил духовным взглядом в кисет или тело больного. Почти так же, но неуловимо по-другому. Провалился для того, чтобы увидеть внутри пера шесть образов. Пять смутных, туманных, неразличимых. И один яркий. Образ Винара Тразада. Я отложил перо, ухватился за чашку чая, отпил из нее, пытаясь уложить в голове произошедшее и не обращая внимания на горечь, а затем принялся хвататься за другие вещи, в конце концов, завалив весь стол. Амулет Фимрама. Четыре ясно различимых образа. Я сам, мужчина в расцвете сил, юноша и старик, совершенно не похожий на Фимрама. Если бы я не знал, что он сжег свою жизнь в схватке, то не понял бы того, что увидел, но я знал. Я, Фимрам, его сын и мастер, который создал амулет, вот кого я увидел. Все мы владели амулетом именно в такой последовательности. Остальные смутные образы, это те, кто касался амулета, но не владел им долго и уж точно не привязывал его к себе. Наконец, я добрался и до картины. Два самых ясных образа, это Тала и один из старших учеников. Хозяин и создатель. Еще один смутный, я сам с лицом Римила. Значит, нет никаких сомнений, что среди моих трофеев вещи отца Великор. Я верну их ей. И что? Это поможет ей преодолеть преграду. Но я не замечал, чтобы та трагедия создала у нее преграду. Впрочем, много ли я замечаю в чужой голове? Может, это и не преграда вовсе, а лишь память об отце. Наследство, которое принадлежит ей по праву. Кто знает. А если все же принять, что небо словно подталкивает и помогает мне закрыть все мои долги в этом поясе, то кого еще я могу встретить в дороге? Ведь мало встретить, нужно еще быть готовым узнать. Если бы я не вспомнил об Алида, то просто расстался бы с ней у ворот города. И все. Названный брат, Затар. Нет. Я выполнил уговор с его дедом, перевел во второй пояс, затем освободил от долгового контракта, помог с возвышением, техниками и всем, чем только мог. Иначе мы бы и не стали называть друг друга братьями. Если я встречу его снова, то снова помогу, как и он мне, но между нами нет долгов. Рейка. То же самое. Она узнала, каким большим может быть мир. Пусть наслаждается. Лекарь, который умеет неплохо постоять за себя, сумеет поглядеть на весь пояс, а может быть и забраться в следующий. Одна за другой в моей памяти мелькали встречи второго пояса. И одну за другой я откидывал их в сторону. Все это не то. Мимолетные, незначительные, ни к чему не обязывающие. Точно такие же, как и встреча с Алида, верно. Может быть, это не более чем случайность. В конце концов, я гораздо сильнее обязан тому же Кирту. Сколько раз я обещал ему помочь с поиском его сестры. И сумел ли хоть раз помочь? И вот, я вернусь в Орден, в Академию, и как я помогу ему? Да, я стал сильней, вон, даже научился видеть что-то вроде отпечатков владельцев на предметах, но как это поможет с поисками девушки, которую выкупил какой-то купец годы назад и совсем в другой стороне пояса? Что я, если подумать, с этим могу поделать? Разве что заставить его отказаться от службы мне, всучить побольше духовных камней и отправить его жить ради себя и поисков сестры. Это будет лучшим выходом. И Гавл пусть идет с ним. Господин, голос служанки вырвал меня из раздумий. Как вам, господин? Я оглядел вымытую Алида, которую нарядили в халат дочери одной из служанок. Кивнул. Ну, вроде по росту. Кахм. Служанка явно ожидала от меня чего-то другого, но лишь поклонилась. «Хорошо, господин». И утащила Алида обратно за дверь. А я вгляделся в опустевшую чашку и решил, что убегать от самого себя не лучшая идея. Если и есть тот, кому я должен, то это тот, кто тоже называл меня братом, только в этот раз младшим. Самум Тамим. Тот, который знал, что идущий по имени Даргилеград сражался на поле битвы и носил с собой меч его отца. Тот Самум, что требовал остаться под стенами приюта и ответить на его вопросы. Тот Самум, который даже спустя месяцы продолжал искать меня и щедро платил за любой слух о Леграде, Даргиле или похожем на них человеке. Тот Самум, который по слухам, что принесли мне, ненавидел меня за то, что я оставил гнить тело его отца в подземелье, а не спрятал в кесете в ожидании достойных похорон. Вот уж с кем небо должно было бы устроить мне встречу, если хотела, чтобы у меня не осталось долгов. А кроме него есть еще тысячи тех жителей земель Саул, которые верили, что я украл печать врат, обрушил на их земли бедствие и стал причиной гибели их родных и друзей. Например, Гила из земель Биот, которого бедствие лишило отца, матери и сестер. Но он как раз ждет меня на землях Ордена. И мне еще предстоит с ним разговор. До сих пор не могу понять, услышал ли он мое настоящее имя во время нашей беседы с духом Изардом или нет. Если нет, я сам раскрою ему его. Нет, конечно, я не буду с ним сражаться. Я высоко оцениваю его талант, но вряд ли он, за минувшее с нашего расставания время, стал предводителем. Просто не хочу, чтобы эта тайна продолжала оставаться между нами. Вряд ли для него это станет преградой, скорее подтолкнет его стать сильнее и догнать меня. Если, конечно, Ирая не стала в его жизни новой семьей и не залечила рану потери, которую я снова могу разбередить. Вот и думай, что здесь лучше, не оставлять между нами недомолвок или промолчать. Промолчать. Обойти стороной. Я подозреваю, что он знает, но сам молчит. И вообще, я не виноват в бедствии, а его ненависть направлена на Саул, стражей и императора. Правда, я и есть страж. Алида дочь Тога, кто нарушил правила и стал поводом бедствия. Как же все сложно. На землях Итрея было проще. Я имперец, а не сектанты. Они нападают, я убиваю. Господин. В дверь заглянул сам хозяин гостиницы, угодливо согнулся в поклоне. Я услышал, что вам не понравилось первое платье, взял на себя смелость все же послать служанку в лавку, не гневайтесь. Взгляните, что нам примерить. Ладно, жизнь покажет. Я поднялся из-за стола, шагнул за хозяином. Почуял запах денег. Когда я зашел сюда с Алида, то он не был столь приветлив, оглядывая ее лохмотья, хотел отказать в комнатах. Увидев платье, я не удержался и хмыкнул. Кажется, я говорил вам, что мы затем отправимся в дорогу. Вы думаете, в этом можно путешествовать? У меня повозки нет и не будет. 6 платьев с вышивкой. Длиной наверняка до самой земли и еще ниже. В таком ходить по поместью какого-нибудь богача, а не загребать пыль на дороге. Я вижу, что Алида они нравятся все, все до единого, но даже не подумаю разрешить ей их померить. Вот пока меня здесь не было, могла померить все, что хотела, а раз меня позвали. Понятно, господин, понятно. Хозяин вновь согнулся в поклоне, махнул рукой служанкам, командуя выносить другие халаты, а я его поправил. Называй меня старшим, мне это привычней. Конечно, старший, конечно. Я едва удержался от гримасы. Эти его повторения одного и того же слова. кто так разговаривает в обычной жизни? Переигрывает в своей угодливости. Лучше бы хоть каплю приветливости проявил, когда встречал нас. Ну да пусть. Зато мне, похоже, не придется идти с Алида по лавкам, его служанки вполне справились с этим, вот эти халаты слева именно то, что и нужно. Неброские, удобные, самое то для долгого путешествия. Со штанами, которые поддеваются под халат, что немаловажно для той, кто будет вместе со мной лететь на мече. Я надеюсь, больше никаких странных встреч ни небо, ни люди мне не готовят. Ткнул пальцем. Вот это имейте. Конечно, конечно, господин. Заметив, каким взглядом Алида проводила предыдущее платье, я вздохнул. Ну и одно из этих выберите, покачал пальцем. Одно. Даже затрудняюсь сказать, кто оказался рад больше этим словам, Алида или хозяин гостиницы. Он что, собирается продать мне их по двойной цене? Вот уж почуял, где можно на пустом месте заработать. Улыбаясь, я шагнул обратно в соседнюю комнату и замер, не в силах поверить тому, что видел. Со стола исчезла половина вещей. Амулет Фимрама и невидимости, перо Винара, кольцо с пантерой. В общем, исчезло все мелкое, что так удобно красть. Предводитель воинов рассуждает здесь о том, кому и в чем должен отдать долг, воображает, что все встречи в его жизни что-то там значат, устроены самим небом. А в это время его просто и без затей обворовывают. Это тоже устроено небом. В этом тоже есть смысл. Когда, вообще, меня последний раз обворовывали? Никогда. Никогда, Дарс, все это побери, меня не пытались обворовать. Ни в первом поясе, ни во втором, ни в землях Итреи. Убить пытались не раз, но обокрасть. Кровавую я шму из комнаты мамы. Служанка нерешительно шепнула. Господин, сделайте, пожалуйста, еще шаг, я не могу закрыть дверь. Придя в себя, я рявкнул. Хозяин, это как понимать? Господин, он змеей ввинтился мне под локоть, проскользнув в комнату. Что случилось? Вор. Ты отвлек меня, чтобы твой подельник успел меня обокрасть. На этом столе я оставил артефакты, где они? Вор, господин. Хозяин побледнел, обернулся. Господин, да что вы такое говорите? Да я бы и не подумал. Запнувшись, он прищурился, тон его неожиданно сменился. А чем докажете, что вас обокрали? А? Я сейчас же пошлю за стражей и мы еще. Я разозлился. Доказывать. Выплеснул из себя духовную силу. Немного, только чтобы все идущие ее почувствовали и замаскировать ей свои действия, зато далеко, наверняка выплеснулась и на улицу. Приказал. Замрите. Размер гостиницы я представлял себе неплохо. Печать на вдох накрыла ее с небольшим запасом. Но достаточно ли этого? Как далеко мог бы убежать вор за то время, что я разглядывал платья и халаты? Да уж явно дальше, чем полсотни шагов. Стража. Стража. Да уж какая тут стража, к Дарсу. Хозяин подавился воплями под моим взглядом. Ст. Г. Господин. С. Старший, старший. Простите, старого дурака, старший. Старый я стал, глаза уже не те, не разобрался, кого я вижу, старший. Мне бы сразу заметить вашу утонченность, вашу сильную талию и лицо просвещенного человека. Не обращая внимания на его испуганные и глупые оправдания, я обошел его, остановился перед столом. Вспомнил об Алида и служанках, махнул им рукой, стирая их указы. Отомрите. Алида, держись рядом. А вы хватит верещать и не вздумайте убегать. Испуганные, они едва ли не хором проговорили. Вы поняли, старший. Алида с любопытством уставилась на чашу, которую я достал. Что это? Увидишь. Сначала в артефакт легло ядро зверя этапа мастера, затем я толкнул в него духовную энергию. Меридианы руки загудели, пропуская через себя поток силы, мгновение подумав, я попробовал добавить к духовной энергии еще и стихию и артефакт поглотил и ее. Четверть первого средоточия и какую-то часть второго вобрал в себя артефакт Клотира. Поток силы прервался, оставив меня размышлять, это мой запас силы стал больше, артефакт стал потреблять ее меньше или дело в том, что сила теперь была двух видов. Чаша засияла, заставив Алида ахнуть от восхищения, а хозяина гостиницы заверещать с новой силой. Он, бедолага, стоя спиной, подумал невесть что. Может, решил, что его оправдания не помогают и я собираюсь его убить. Ядро расплавилось, наполнив чашу жидкостью, а через миг выплеснуло все наружу красной волной. Ну, теперь стража точно заявится сюда. Нужно поторопиться и убрать указы до их прихода. Вокруг проявились десятки и сотни следов, покрывая комнату сплошным ковром. Я приготовился ломать над ними голову, определяя нужный мне след, но этого не понадобилось. Следы, которые раньше, под стенами Ясеня и в лесах Саул мерцали, становились то больше, то меньше, налезали друг на друга, сейчас были, как никогда, ясными, ровными, четкими. И не налезали друг на друга, а находились каждый на своем уровне. Пол вокруг меня оказался покрыт десятками слоев следов. Первые начинались на уровне досок, последние зависли на уровне пояса. Я замер, вглядываясь в них и пытаясь понять, что это значит. И первое, что заметил, это то, что выше всех, цепочки следов моих ног Ялида. И хозяина. А они самые свежие. Значит. Обернулся, уже понимая, куда нужно глядеть. Алида спросила. Вы видите его следы, старший? Вижу. А можете оставить только их? Морщусь, помахала рукой. А то все это так мерцает, что у меня перед глазами одно разноцветное пятно. Значит, это зависит от силы. Интересно. Как и насчет выбрать? Раньше я не мог сделать ничего подобного, но еще во время своей погони за родными я удивлялся, как расточительно использовать этот артефакт поиска и задавался вопросом о размере средоточия Клотира. Но что, если способности артефакта зависят еще и от того, насколько силен его владелец? И от того, насколько умел. Сжимая в руках чашу, я наклонился над нужной цепочкой следов, попытался сначала поддеть, коснуться ее ладонью, а затем сделал это чашей. И ничего не произошло. Раздосадованный, я попытался влить в чашу еще силы, затем, когда ничего не вышло, еще добавил стихии, и она вдруг приняла их, потеплела в ладони, а затем все следы исчезли. Все, кроме одного, нужного мне. Я выпрямился, накинул на шею Алида последний из своих защитных амулетов, приказал. Жди здесь. Сам смахнул в кисет оставшиеся вещи и стремительно шагнул по следу, который был лишь чуть короче моего. По следу вора. Влево, вправо, в общий зал. Я скользнул через него, не обращая внимания на испуганно голосящих людей, замер на миг на пороге. Как и думал, вор успел выбраться за пределы гостиницы. Значит, нет смысла продолжать. Я потратил вдох на то, чтобы втянуть в себя духовную силу, наполнившую гостиницу, а затем развеял указы. Спустя миг уже оказался на той стороне улицы. Нужно торопиться. Снова важна не длительность, а дальность действия моего артефакта и то, как быстро перебирает ногами вор. Оказалось, не так уж и быстро. Но я никогда бы не нашел его раньше, на этапе мастера. Мне хочется на это надеяться. Это приятнее, чем думать, что Клотир вручил мне артефакт, но позабыл описать все тонкости его использования. Надежда на это есть, ведь одну только духовную силу чаша недавно не приняла. Я шагнул, загораживая путь долговязому мальчишке лет 13, спросил. Торопишься? Он побледнел, попытался отпрыгнуть, но не сумел даже шевельнуться. И что теперь, старший, вы его убьете? Я заметил. Мне показалось, я приказал тебе ждать меня в гостинице. Алида пожала плечами. Я, наверное, так волновалась, так восхищалась вами, старший, что не дослышала этого. Я исправлюсь, старший. Что-то я в этом сомневаюсь. Но нравоучение оставил на потом. Не посреди же улицы, перед неудачливым вором. Знаешь его? Нет. А это имеет значение, старший. Теперь я пожал плечами. Мне откуда знать? Наверное, нет. Отдай украденное. Мальчишка, который только и мог, что беззвучно, про себя вопить от ужаса, послушно выполнил новую вязь приказов указе, выгреб из карманов амулеты, перо, перстень. Подумать только, какой куш он едва не сорвал. Чуть-чуть не повезло ему. А ведь я мог выложить на стол и перстень с драконом. В последний миг достал не его, а с пантерой. Старший. Я даже не повернулся к Алида, продолжая глядеть на мальчишку. Почему бы и нет? Над его головой появился еще один указ с символом времени. Год. Закалка не требовала от меня сил. Неощутимые усилия. Я приказал, сопровождая свои слова еще одной строкой символов. Не воруй. А затем просто стер предыдущий указ и отвернулся. Возвращаемся. Алида послушно пристроилась рядом, но молчала только три шага. И что, вот это все, старший. Ты хотела, чтобы я его убил. Ну, истории о том, как жестоко наказывают сильные идущие тех, кто их обидел, полно. Он меня не обидел. Ну, задел. Так лучше звучит, старший. Он меня обворовал. Хорошо, старший. Он вас обворовал и что, вы его даже не накажете? Я скосил взгляд. Ты хочешь, чтобы я его наказал? Ну, как вы там говорили мне. Справедливость. Я напомнил. Старший. Учитель. Я аж вздрогнул и с нажимом повторил. Старший. Алида кивнула. Справедливость, старший. Я обездвижил его, показав разницу между нами и дал совет. Это да, это было круто, я думала, он сейчас обоссется от страха. У меня зачесалась бровь, и я мрачно буркнул. Так, чтобы я такого больше не слышал. Ну, я попробую, старший. Я лишь покачал головой, не особо веря, и тут рядом, от рынка, мимо которого мы проходили, раздался насмешливый крик. Так вот какова цена обещаниям Ордена Небесного Меча. Они не стоят даже бумаги, на которой их пишут. Алида вытянула шею, будто это могло ей помочь увидеть то, что там происходило, а затем спросила у меня. Старший, а это же ваш орден поносит. Небесный меч, верно. Алида. До этого ты выражалась более приятно. Ну так, она пожала плечами. А как тут по-другому скажешь? За спинами толпы снова кто-то завопил. Все. Никогда больше с вами связываться не буду и другим скажу не платить вам. Люди, запомните, Орден Небесного Меча, обманщики. Я вздохнул. Нет, пройти мимо не удастся. И кто же у нас там такой громкий? Глава 5. Дело не столько в том, что я так уж озабочен тем, как относятся к Ордену в далеких от него землях. А эти земли точно нам не соседи и точно не самые близкие из земель пояса. Сколько в том, что неверно говорить Алида о том, что я старший из Ордена Небесного Меча и проходить мимо, когда его оскорбляют. Все же я сейчас достаточно силен для того, чтобы закрыть рот 99 крикунам из 100. Да и не кричат такое просто так. Больше чем уверен, это кричат в лицо выходцу из Ордена. Кричат, чтобы вывести его из себя. Угадал. Даже больше того. Стоило протолкаться сквозь внешний круг толпы, как взгляду открылся целый отряд орденцев в таких знакомых серых и синих халатах. Здесь ряды легких разборных торговых навесов расходились в стороны, образуя нечто вроде круглой площади с большим деревом посредине. Сейчас вся она оказалась запружена повозками, на двух третях которых возницами сидели послушники ордена. Стал виден и крикун. Мордатый мужик, в черном халате с вышитыми цветами сливы то и дело вскидывал руки, призывая людей в свидетели. Взгляд невольно притягивали его пальцы, унизанные перстнями. На некоторых пальцах было даже по два кольца. Еще более примечательно было то, на кого он орал, на попечителя, голоса которого из-за спин толпы не было раньше слышно. Обманщики. Уважаемый, произошла ошибка и орден примет на себя всю ответственность. Мы проведем расследование. Мордатый перебил попечителя. Какое мне до этого дело, безрукие? Ответственность. Что мне до этих пустых слов? Деньги, вот что важно. Кто теперь возместит мне убытки? Переведя дух, мордатый снова завопил. Люди. Поглядите, что творится. Уважаемый, мы, конечно же. Но мордатый не собирался выслушивать, что попечитель хотел ему предложить, он лишь набрал воздуха и снова завопил то, что заставило меня продираться сквозь толпу. Люди. не связывайтесь с мошенниками из Ордена Небесного Меча. Удивительно, но попечитель даже не попытался его заткнуть, хотя его возвышение явно было выше, чем у этого мордатого. Вместо этого он снова принялся негромко уговаривать. «Мы возместим вам убытки, уважаемый, раз именно деньги так важны для вас». Мордатый перестал орать, опустил взгляд на попечителя. «Вот как?» «Да, уважаемый. Груз был описан, ценность его известна и мы». Мордатый фыркнул, махнул рукой. «Да, что там за ценность могла быть указана в ваших бумажках? Жалкие гроши ради формальности. Это никак не возместит всего моего ущерба». Попечитель, широкоплечий мастер с зеленью в волосах, в ярком красном халате со странной серой полосой, которую я раньше не встречал, пожал плечами. «Уважаемый, но таковы правила. Это не просто формальности и придумали их не на пустом месте. Когда ваш представитель отправлял товар, то он...» Мордатый скривился и снова заорал. «Слышите? Орден, обманщики, взвинчивают цены на перевозки, а сами не довозят грузы до места. Так и буду всем рассказывать, обманщики». Я оглядел остальных орденцев. Красные полосы, отделение стражи, черные, отделение дорог. Но старший с серой полосой на рукавах. Алида хмыкнула, задрала голову, заглядывая мне в лицо, и с усмешкой спросила. «Старший, это правда?» Я, пытаясь вспомнить, что означает серая полоса на одеяниях ордена, буркнул. «А ты как думаешь?» Попечитель попытался снова уговорить мордатого. «Уважаемый, не нужно так надрываться. Давайте уладим все, как и положено между партнерами. Мы праведный орден, поэтому...» Тот задохнулся от гнева. «Праведный. Я вижу, какой он праведный. Да таких. Мне это надоело, поэтому я шагнул вперед и, не сдерживая голоса, потребовал. Придержи язык. Так высказываясь об ордене, ты добьешься, что это с тебя будут взыскивать деньги за оскорбление». Попечитель оглядел меня, перевел взгляд обратно на мордатого. «Уважаемый, это ваш партнер». «Чего?» Тот выпучил глаза. «Да я первый раз его вижу. Небось, ваш человек, разыгрываете здесь передо мной представление, чтобы не отвечать за пропажу груза». Попечитель стиснул зубы, махнул рукой. Ко мне тут же молча шагнули два служителя невысокой силы. В смысле невысокой силы для меня сегодняшнего. Думаю, их возвышение ниже середины этапа мастера, 3, вряд ли 4 звезды. Вполне могучие бойцы для второго пояса и простого каравана.